О Боже, сохрани этот город, соедини разбросанных, тех, кто в других местах не могут избавиться от своего таланта и своеобразия. Что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, поэтов, писателей, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет специального одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть человек горячий и степной, как летний помидор, а есть выращенный в ящике и дозревший под стеклом. Он и поет про свою синтетику, и пишет про написанное. А писать, как, извините меня, писать, нужно, когда уже не можешь. Нет смысла петь, если нечего сказать. Нет смысла танцевать, если нечего сказать. Нет смысла говорить, если нечего сказать. Если у человека есть талант, его движимое имущество, он идет им и поет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто – это переживать за других.